Юрий Иванович. Невменяемый дракон. Пролог. Близился рассвет, и величественный древний лес огласился первыми трелями просыпающих птиц. Зашевелились и мелкие грызуны. Лениво потянулись со сна и остальные обитатели, которым удалось не попасть в лапы ночных хищников. Да и сами эти хищники спешили скорее устроиться на дневную лёжку, чтобы спокойно переварить плоды удачной охоты. И вдруг вся эта живность замерла в паническом ужасе. Над верхушками деревьев скользила сама смерть. Вытянув лапы и змеящиеся хвосты, 200 драконов в жутком планировании заходили в убийственную атаку. И все живое непроизвольно приготовилось к смерти. Потому что 200 самых лучших и досконально обученных воинов Альтурских гор сейчас будут мстить за смерть своих братьев и отцов, за надругательство над их святынями, за презрительное и ненавистническое отношение к своим собратьям. Ровный строй закрывал своей тенью остаточное сияние лун, и там, где он пролетал, надолго воцарялась мертвая тишина. Никто в мире не сможет противостоять такой концентрации силы. Никому не удастся спастись от всеуничтожающего возмездия. Никакие магические силы планеты не справятся с целеустремленными покорителями воздушного океана. Ровно 200 самых лучших и непревзойденных в боях эльмитоланов. Столько же страшных порций все сжигающей огненной смеси, готовые излиться на врагов. И столько же рук сжимают готовые к бою литанры, самое страшное оружие, дошедшие с эпохи древних. На востоке только посветлела полоска неба, когда прямо по курсу показалась плоская и своеобразная верхушка башни. Командир элитного отряда успел подумать: верно летим, следующий ориентир наш. Когда вдруг со стороны безобидных лесных великанов вверх взметнулись плохо различимые тени странных лиан. Причем до этого момента настроенные на атаку колдуны были уверены: никого из разумных в лесу под ними не было. А значит, неожиданная преграда ставится с помощью стационарных средств растительного происхождения. Выучка и летное совершенство у драконов оказались отменными. Почти всем удалось отклониться от соприкосновений шуршащих лиан и рвануть вверх. Пока выдавать себя магией или применением оружия смысла не было. Все-таки цель для атаки стояла выше, чем любая банальная битва. Но, возможно, это нежелание выдать себя раньше времени и не оставило отряду ни единого шанса на спасение. Вдруг оказалось, что лианы взвиваются вверх с гораздо большей скоростью, чем лучшие летуны мира тройной радуги. И они страшными петлями обвиваются вокруг непобедимых тел и разрывают на части прямо в воздухе. Мало того, на верхушке каждой лианы оказалось утолщение в виде полуметрового шара, и этими утолщениями наносились хлесткие, сокрушительные удары во все стороны. Щиты магических структур проламывались вместе с крыльями, твердые драконьи головы лопались как арбузы, и самое страшное, количество лиан увеличивалось. Стало не до сохранения маскировки. Струи кипящего огня окатили извивающиеся стволы широкими веерами. Одиночные и счетверенные выстрелы литанр словно вывернули зеленый покров леса наизнанку. Вековые стволы вырывались страшной силой из земли вместе с корнями и взлетали к небу, чтобы потом с последним стоном рухнуть на своих собратьев. Несущие смерть лианы перебивались и возле земли, и в середине своей длины, но зато оставшиеся верхушки, к ужасу воздушных пиратов, начинали жить собственной жизнью. Их хлесткие удары убийственных шаров продолжали наноситься с еще большей маневренностью. Так и остались в памяти погибающих драконов страшные сцены из последней минуты их жизни. Хрип умирающих друзей, хруст собственных костей и бессильное падение в разгорающееся зарево лесного пожарища. А в умирающем мозгу – горькое осознание собственного бессилия. Из 200 лучших воинов Альтурских гор не ушел никто. И лишь только последний из них с печальным ревом грохнулся о развороченную корнями землю, как со всех сторон к месту скоротечной засады устремились тысячи людей, гася по пути разгорающийся пожар и добивая среди нагромождения веток и стволов все, что шевелится. Часть первая. Из недр к свету. Солнечный, прекрасный день. На небе ни единого облачка. Лишь кое-где в гигантских ущельях великих Каррангарских гор клубятся клочья тумана. И насколько охватывает взгляд, в пределах прямой видимости, лишь горные вершины с блестящими шапками снега, до слежавшихся до спокойного голубоватого оттенка за тысячелетия, застывших в своем падении, ледников. На такой огромной высоте ласковые лучи Занваля практически совсем не грели, и благо еще, что в данный момент не было пронизывающего насквозь ледяного ветра, и все равно морозец ощутимо пощипывал кожу открытых участков тела. Но уходить со смотровой площадки, которую цари Вьюдраши именовали «Единение», никто не спешил, да и услышать можно было много интересного. Лиламиль, новый царь подземного мира, воздев свои мохнатые ручки вверх, восклицал с некоторой горечью. В последние 10 лет сюда поднимался только узурпатор со своими приспешниками, и видеть эту красоту никому из нас права не давали. Хотя если вспомнить те мои несколько прежних посещений единения, то вся прелесть аннулировалась совершающимися здесь наказаниями. Как правило, в этом месте лишали зрения особо провинившихся, а оставшуюся в живых древнюю знать просто заставляли при этом присутствовать. В назидание, так сказать, и наущение. Мы то проходили минутную процедуру в последней пещерке, до сих пор помню, как жрец всегда торжественно провозглашал при этом: «И пусть сияние Занваль обрадует твои глаза». А вот несчастным не одевали магически преобразующий глаза шлем на положенный срок, а просто перед выходом заматывали голову тряпкой. Потом выводили под это нестерпимое для неподготовленных вьюдорошей сияние, снимали защиту и силой держали глаза приговоренного открытыми. Практически на 3-й минуте несчастный становился не просто слеп, а практически невменяем до конца своей жизни. То есть наказание считалось даже страшнее, чем простая казнь. Так что удовольствия от посещения этого места я в молодости не получал. Зато теперь я начинаю ощущать дикий восторг от прекрасного вида. И дышится здесь до невероятности легко. Царь Лиламиль уже в который раз стал вновь поворачиваться вокруг своей оси, рассматривая каждую вершину по отдельности и шумно при этом вдыхая чистый горный воздух. Кроме Вьюдораша на площадке находилось еще 4 людей, для которых яркий дневной свет после 18 дней пребывания в подземельях вызывал определенный дискомфорт. Но если Эльмитолан и Кремон невменяемый и Феликс Рейне, герцог Каррангарский, свои глаза без особого труда защитили с помощью магических умений, то обе женщины продолжали прикрывать свои лица руками и смотрели на окружающие красоты сквозь узкие щелочки между пальцев. Потому что перед выходом наверх ни принцесса Элиза, ни баронета Шиловски не захотели водружать на свои прелестные личики громоздкие конструкции из затемняющих стекол, которые для них на скорую руку соорудили Эльмитоланы. Теперь они расплачивались за это текущими по щекам на морозе слезинками и долгим, болезненным привыканием к яркому свету. Правда, при этом их желание тараторить без умолку не уменьшилось и приходилось удивляться, что новому царю удался такой длинный монолог. Особенно много вопросов неслось из уст наследницы Спегота. А когда мы сможем полюбоваться видом из самого дна ущелий? Да хоть сегодня. Разве выходы открылись так быстро? Конечно. Усы Лиламиля затопорщились в улыбке. На данный момент открыто более 50 тоннелей. Они необходимы нам не только для притока свежего воздуха, но и для улучшения коммуникаций внутри царства. И для этого использовались эти огромные матки, без них плавить породы – неимоверная трата времени. Элиза Майви уже намного больше приоткрыла свои глаза, да и в голосе послышались нотки нетерпения. Но ведь было обещано все силы бросить в первую очередь на раскупорку главного пути. Так мы и бросили. Царь повернулся к женщине, взял за руку и подружески похлопал ее по ладошке своей когтистой лапкой. «Чего ты так переживаешь? Все равно их всех сосредоточить на одном участке нереально. Просто хочется быстрее увидеть Салию. Не только тебе одной. Но раз обещали пробить выход к завтрашнему обеду, значит так и будет. Наши погонщики сами веками ждали этого часа. За последние 2 дня венценосные коллеги очень сильно подружились и даже при своих подданных обращались друг к другу на «ты» и без всякого официоза. Мало того, все остальные вьюдороши относились к Элизе Майви слишком странно, если не сказать раболепно. Видимо, сторонники нового правителя постарались сразу привить любовь народа к будущей владычице и применили для этого то ли древние легенды, то ли новые, но не менее действенные законы и распоряжения. Подобные теплые отношения образовались у царя Лиламиля и с Кремоном Невменяемым, хотя тот в последние 2 суток вообще старался пропускать все официальные церемонии и праздники, занимаясь лишь исследовательской работой и лишив себя сна совершенно. Практически на это посещение обзорной площадки его затянули лишь совместными усилиями. Хоть и виды открывались, соединения неповторимые, но молодой колдун в уме спешно перебирал перечень находок и мысленно предвкушал свои действия на ближайшую неделю. Для себя он уже твердо решил остаться в царстве как минимум на несколько месяцев для исследовательских работ. Столько здесь было интересного и невероятного, и даже заранее отказался от торжественного и эпохального выхода с большинством членов экспедиции из недр Каррангарских гор. Чувствовал он себя среди вьюдорошей в полной безопасности, да и те, при его появлении только и делали, что замирали на месте с дрожью в конечностях, а то и падали, распростершись ниц. Уж слишком демонстративно и страшно прошла ликвидация узурпатора, самозванца, и если к остальным людям относились, как к диковинным существам, то к невменяемому, с благоговейным страхом и мистическим ужасом. А вот герцог Каррангарский тоже, как и принцесса, всеми фибрами своей души стремился как можно быстрее оказаться в Сали. И когда вчера, блокированный завалами в пещерах отряд был полностью освобожден и выведен в основной древний тоннель, попытался тут же отправиться знакомой дорогой сквозь недра в столицу Успегата. Вот именно тогда новый царь Вьюдараши и пообещал открыть закупоренные торцы Великого Пути за трое суток. Выходить по лабиринтам пещер было примерно столько же, и вся представительская миссия во главе с ее высочеством решили дождаться более безопасного и легкого завершения исторической экспедиции. Тем более, что триумфально выйти непосредственно из древнего тоннеля было намного эффективнее и предпочтительнее во всех смыслах. Конечно, двух егерей эльмитоланов Аздежон Лазан все равно отправил кружными переходами с радостной вестью к столице, только вот доберутся ли они раньше основного отряда, предсказать никто не мог. Поэтому сейчас Филис Рейни с официальной сухостью в голосе волновался только об одном. «Ваше Величество, все-таки каменная пробка там довольно велика по своей глубине. 150 метров сплошной породы, не шутки. Справятся ли ваши пещерные матки?» «Справится», — совсем по-человечески закивал Вьюдраш. «И мы к тому моменту успеем добраться туда, не стоит и сомневаться. Да и ваши люди там присутствуют, учатся нашим способом проходки. Меня гораздо больше волнуют все те поселки, которые расположены непосредственно в тоннеле. Ведь до завтрашнего утра все жители царства должны перебраться в озерный край и очистить проезд от своих построек. Вот где масса проблем и трудностей. Причем скрытое сопротивление и саботаж на местах до сих пор мешает нормализовать работу новых управляющих. Не так легко сдадутся разжиревшие на льготном положении воины и особенно их командиры. Не скоро они перестроятся и поймут видимые и скрытые преимущества выхода в большой мир. Так что я сам заинтересован в наискорейшем открытии утерянного пути. Тогда недовольных подданных в моем царстве просто не останется. Элиза наконец-то окончательно освоилась при ярком освещении Занваля и тоже высказала свои восторги. Здесь действительно здорово. И ночью наверняка звезды можно достать руками. Можно, но только людям, — со вздохом возразил Лиламиль. В ночное время на поверхности, если над головой Вьюдараша не будет потолка или свода, то он теряет здравый рассудок в течение нескольких часов и затем превращается в полного идиота. Почему? По утверждениям врачей, сознание Вьюдараша падает к звездам и уже никогда не возвращается. «Странно», — заговорил впервые Кремон, — «но мне кажется, это происходит просто из-за многовековой привычки все время находиться в замкнутом пространстве. Опыт поколений трансформировался в страшную болезнь, и получаются необратимые изменения в психике». «Хаэм», — царь приподнял свои огромные глазища к Занвалю, — «мне бы тоже хотелось в это верить. Только вот запреты на нахождение под ночным и звездным небом у нас имеются во всех древних книгах». Теперь уже Элиза Майви по-приятельски потрепала своего царственного собрата по мохнатому плечику. «Ничего, отныне наши ученые объединят свои усилия и с легкостью решат любые проблемы, мешающие наслаждаться жизнью. И уже через несколько лет Вьюдараши сами будут удивляться тому факту, что они столько веков прожили в полной изоляции от всего остального мира. А я уже третий день удивляюсь», — признался Лиламиль и поднял вверх свою лапу, намереваясь сказать нечто историческое по такому случаю, но в тот же момент сверху, прямо с ясного неба на площадку, ухнул плотный удар леденящего ветра. Такой напасти от пасторального горного пейзажа никто не ожидал, и хоть женщины немного картинно взвизгнули, все пошатнулись, приседая, но остались стоять на ногах, лишь поспешно запахнули на себе полурасстегнутые одеяния. Наверняка баронета Мирта Шиловски высказала общую мысль: «Через минуту я превращусь в гигантскую сосульку». Царь Вьюдарашей тут же согласно закивал и поспешил увести своих гостей в теплые и обжитые недра. Спускались более часа, тем более что до званого ужина оставалось достаточно времени, и Лиламиль решил немного похвастаться присоединяемыми под его начало пространствами, да и самому заодно посмотреть те великолепные пещеры, которые когда-то были обжиты Вьюдарашами, но за последние тысячелетия доступ на эти уровни был законсервирован и по ним порой передвигались только разведчики да отряды со специальными миссиями. Зато теперь эти бесхозные пустоты вновь обретали своих обитателей, ведь более трети всего населения царства выразили желание жить именно на верхних уровнях. хотя при здравых размышлениях именно в озерном краю намечалась самая сытная и беззаботная жизнь, да и к древнему тоннелю намного ближе, ведь когда по нему пойдут первые караваны, то находиться ближе к торговой артерии станет вообще выгодно. Только вот и в верхние уровни переселиться нашлась масса желающих. К тому же многие из них отыскали в семейных архивах и тайниках специальные магические медальоны из дуросовых пород, на которых конкретно обозначалось место обитания целых родов и семейных кланов. И вернуться в свои гипотетически исконные владения возжелали очень многие вьюдороши. Так что в ближайшие годы в подземном царстве ожидался невероятный всплеск рождаемости населения. Пока же недра напоминали гигантский растревоженный муравейник. Пробивались новые тоннели, вскрывались и откапывались старые, укреплялись треснувшие своды и заделывались слишком просевшие или размытые дороги и тропы. Дерево здесь ценилось невероятно, поэтому при разборке жилищ в тоннеле утерянного пути сохранялась каждая доска, а порой и щепка. Помимо этого для обустройства новых жилищ использовались обломки стен из нескольких неизвестных материалов, один из которых при тщательном рассмотрении оказался ничем иным, как знаменитым кремонитом, который полным ходом изготавливали пока лишь в одном месте на планете, в городке Агван. Сам Кремон невменяемый подтвердил сходство, когда более тщательно исследовал отобранные для него кусочки древних покрытий. Также вьюдорошами использовались вечные матрасы, которые были набиты составляющими из тоненьких растрепанных волокон. Сие неизвестное вещество не сжигалось, не рвалось и не изнашивалось. Из таких же волокон были пошиты чехлы для универсальных и довольно мягких подстилок для сна. В повседневном быте обитатели недр тоже использовали такую массу неведомых внешнему миру предметов, что практически все люди Эльмитоланы готовы были выкупать чуть ли не каждую вещицу при одном на нее взгляде. Причем применялись предметы древних явно не по назначению. Например, в неразбивающейся сфере отслужившего светильника заваривали и держали местную разновидность пива. И с помощью другой, более сложной конструкции, которая явно когда-то использовалась для химических опытов, гнали отличную гремучку. И складывалось впечатление, что никто никогда и не задавался целью выяснить, для чего может быть предназначена та или иная странная вещица. Все это оживленные вьюдороши тащили на свои новые места жительства, и порой при этом не брезговали подхватить по дороге то, что плохо лежит. Хотя вообще-то элементарное воровство в этом обществе всячески порицалось и было неприсущее. Нельзя сказать, что вьюдороши целенаправленно не пользовались доставшимися им по наследству благами древних цивилизаций. Практически каждая большая пещера теперь освещалась огромным, почти в рост человека светильником, который испускал из себя яркие голубоватые лучи. Раздавались они по указанию нового царя и могли светить немного, немало, 10 лет. Потом их надо было выносить на открытые солнечные пространства и оставлять на 4 года. После этого они вновь могли давать освещение в двухгодичном интервале, а дальше такие циклы могли повторяться почти вечно. Разбить или повредить подобный светильник считалось не только кощунством, но и делом почти невыполнимым, что еще больше приравнивало эти устройства к основным чудесам света. Но еще больше гости удивились, когда узнали о количестве неактивированных, складированных в глубоких подземельях светильников. Создавалось впечатление, что именно здесь были сосредоточены когда-то все мировые запасы этих магических источников света. О стоимости гигантских шаров пока и говорить не приходилось. Но по скромным подсчетам, даже если вьюдороши захотят торговать этими раритетами, то средств им, для сносного пропитания, должно хватить на несколько веков. Это не говоря уже о прочих законсервированных тайниках, о которых пока новый царь не имел малейшего понятия и о которых лишь бродили некоторые слухи и древние легенды. Помимо этого в так называемых отводных штольнях утерянного пути было сброшено все самое ценное культурное наследие из некрополя сущего единения. Все, что только одним своим видом могло напомнить о человеке. Все саркофаги с мумиями древних правителей, вся утварь и предметы некрополя, а также все письменные, книжные и похожие на книги изделия были безжалостно сброшены в темные зевы штолен. Причем многие из этих варварских свалок еще и были затоплены водой. Теперь предстояло тщательно и долго раскапывать эти могильники с древними предметами и изучать каждый чуть ли не целым сонмом исследователей. Именно это направление основной деятельности для себя и выбрал Кремон невменяемый. Ну а возражать ему никто не собирался. Как говорится, чем бы герой ни тешился, лишь бы новые землетрясения не устраивал. О том, что происходило в круглом храме вьюдорошей между принцессой и молодым Эльмитоланом, Тоже оба участника сойти предпочитали помалкивать. Смотрители храма и все знавшие о подоплеке пленения погибли в тронном зале, а простому народу такие вещи и знать не стоило. Похоже, что даже новый царь не ведал о сути эксперимента над людьми и просто подозревал их во взаимных симпатиях. А спросить напрямую, что Кремон и Элиза вытворяли в круглом храме, не решался, хотя пару раз и пытался подвести деликатно разговор под эту тему. С пегатским подданным наследная принцесса, похоже, тоже не собиралась раскрывать некоторые свои превращения в жуткого монстра, да еще и невменяемому строго наказала помалкивать. Тем более, что с каждым днем она замечала за собой все новые и новые свойства и странные умения. Эльмитоланом она не становилась, да и все признаки говорили о том, что она оставалась все таким же человеком, а вернее, полноценной женщиной. Но вот с ее зрением уже второй день творилось что-то неладное, и поделиться своими сомнениями она могла только с одним человеком, своим недавним любовником по принуждению. Ей постоянно мерещились в глубокой толще пород какие-то массивные туши животных, она научилась видеть в кромешной мгле и различать в окружающих стенах опасные места, то есть сразу замечала слабину в перекрытиях и ни в какую не рискнула бы туда сунуться. Но самое главное, она стала видеть любого вьюдороша сквозь скальную породу, вначале сквозь метровую преграду, потом сквозь трехметровую, а к тому моменту, когда царь Лиламиль проводил своих гостей вниз, ее умения еще больше увеличились. Принцесса выбрала удобную минутку, приостановилась в узком коридоре и прошептала невменяемому на ухо: «Я их всех прекрасно различаю сквозь стены в 5 метров толщины. И самое странное, звук ко мне доходит вместе с изображением». «Отлично!» — так же тихо пробурчал Кремон ей в ответ. «Значит, мы не попадем в неожиданную засаду. Но мне страшно. А вдруг я опять превращусь неизвестно в кого?» «Вряд ли, ведь жрец булькал о том, что мутация полностью сорвалась. А значит, тебе грозят лишь новые, пусть еще и не до конца объяснимые свойства организма. Как только доберусь до местных хроник, ты будешь первый, кто узнает про свои новые возможности. Сведения о купании людей под выбросом секреции пещерной матки обязательно отыщутся. Да и, по всей видимости, кое-что об этом все равно известно в народе. Видимо, слухи распространились через воинов, устраивавших лавину для твоей гибели. Недаром местные жители смотрят на тебя с придыханием. Хаем!» — несколько злорадно скривилась Элиза. «Главное, что не со страхом и ужасом, как они делают в твоем случае». Кремон только устало махнул кистью на это утверждение. Ему уже надоело объяснять всем и каждому, что он добрый, мягкий и пушистый, поэтому решил элементарно пользоваться таким отношением в целях облегчения своей работы. Его просьбы выполнялись с такой скоростью, что даже Лиламиль порой недовольно и ревниво морщился. Но зато любая помощь и посредничество оказывалось совершено в момент звучания последнего слова в предложении. Незнание порождает страх, а незнание чего-то очень ужасного – утроенный страх. Тем более, что ни одного живого свидетеля кровавой казни узурпатора не осталось. Ее высочество не в счет, она и сама признавалась, что ничего не видела и практически ничего не помнит из-за навалившегося на нее ужаса. Для нее хватало лишь сознания того, что именно молодой колдун в очередной раз спас не только ее, но и весь остальной отряд. А уж как он это сделал, ее не интересовало. Но вот пошутить на тему валившихся ниц при виде Кремона вьюдороши она стремилась всегда. Может быть, тоже ревновала, как и новый царь. А сам Лиламиль провел своих гостей по озерной местности и вывел прямо к вспомогательному тоннелю, в котором и разместился весь отряд на временное жительство. Раньше здесь властвовал один из принцев, а теперь помещения были отданы почетной гостье, наследной принцессе Спегата вместе со свитой. По крайней мере, так цветисто выражались на каждом приеме или праздничном обеде. Царь Вьюдорошей не стал и дальше надоедать своим вниманием гостям, а распрощался до ужина, который и так скоро должен был состояться. А вся компания поспешила узнать последние новости. Ведь практически все члены отряда не сидели на одном месте, а самым интенсивным способом занимались сбором информации и розыском древних и таинственных раритетов. Практически каждый понимал, что со временем вьюдороши опомнятся, осознают должную цену каждому предмету и тогда начнут поднимать цену за любую безделушку до небесных высот. Да и правитель с сонмом управляющих вскоре наведет должный порядок. Это пока им не до этого. А вот потом, когда великое переселение завершится, определенные строгости обязательно будут введены в повседневные отношения с внешним миром. Практически уже сейчас Ли Ламиль начал поговаривать о всенародном достоянии и о желании сохранить это достояние для своих далеких потомков. Именно поэтому каждый воин или исследователь старался подгрести или выменить все, что только удавалось. Даже своих телохранителей Бабу Смилги и Алехандро Шиловский командир отряда разослал с важными поручениями. В данный момент возле жилищ постоянно находились лишь вестовые и вахтенные, да еще профессор Шислантулич. Именно он первым и встретил вернувшихся людей восклицанием: «Ну и как там на поверхности? Наверняка гроза с плотным туманом, а вот и нет», — возразила ему Мирта. «Занваль сияет как на параде, и на небе ни единого облачка. Невероятно. Зато холод, ух, до костей пробирает». Элизу Майви, как всегда, интересовало только одно. Наблюдатели возле выхода никакой весточки не присылали, пока никаких. А значит, там у них все по плану. Задал вопросы Филис Рейне. «Здесь все спокойно, вполне, хотя работы тоже хватало». Шислантулич махнул себе рукой за спину. «Только что окончил магическое бальзамирование наших погибших. Теперь их тела 5 дней останутся нерушимыми». Голос у наследной принцессы стал резким. «Надеюсь, тело королевского лейб-медика тоже обработано должным образом?» «Конечно, ваше высочество», — тон профессора стал сухим и официальным. «Как вы и приказали, я хочу на него взглянуть. Пожалуйста, все тела в той пристройке, и температура там самая оптимальна». Наступило немного неловкое молчание, во время которого Элиза прошла к указанному помещению и вошла внутрь. При всей своей опытности и знании людей она до сих пор не могла поверить в то, что старый и добрейший граф Салиф Паперри, отец ее последнего жениха, оказался убийцей и предателем. И полученные доказательства совместно с устными подтверждениями свидетелей довели принцессу вчера до неожиданной истерики. Именно поэтому впоследствии было приказано доставить тело Паперри в Салию. Не возжелала наследница престола оставить вырастившего ее человека без последних почестей, тем более что тот перед своей смертью успел во всем признаться и чистосердечно раскаяться. Но зато теперь открылась вся подноготная покушения на Кремона в королевском дворце, стало понятно отводящее внимание похищение древнего трактата и многие другие странные и нелогические поступки. В первую очередь стало объяснимо невероятное событие, когда Аздежон Бриклазан согласился включить лейб-медика в состав экспедиции и выделить ему в телохранители нескольких егерей. Он давно подозревал графа во всех смертях и махинациях, и именно поэтому предпочел иметь старика на виду постоянно, чем переживать потом за безопасность оставшейся в столице королевы. Ведь задумай граф совершить хоть малейшие преступления во время похода, ничего бы у него не получилось. У каждого егеря была однозначная команда – бить насмерть. Вот только лейб-медик, который вынашивал Элизу Майви с самого младенчества, так и не успел совершить задуманную им месть и убить молодого посланника из Эйнарми. Мало того, когда он оказался смертельно придавлен рухнувшим сводом в одной из пещер, то нашел в себе силы и время кратко пересказать историю своих преступлений откапывающим его воинам. Вернее, ему продлили жизнь с помощью магических сил. Из-под обвала, устроенного вьюдрашами, его вытащили еще живым, но не прошло и получаса, как старый граф умер, шепча постоянно только одну фразу: «Умоляю Элизу меня простить, умоляю». Похоже, что принцесса его действительно простила, да и у всех остальных по поводу старого придворного врача было двоякое чувство. Даже сам невменяемый не знал, как относиться к явному преступнику. С одной стороны, можно было оправдать помутнение рассудка у отца, потерявшего единственного сына, но с другой стороны было непонятно, что ему сделали совершенно невинные люди. Тот же плотник, дворцовый повар, декоратор и прочие служащие, да и причем здесь сам Кремон невменяемый, чем он конкретно вызвал гнев королевского лейб-медика? Если судить с последних слов умирающего, то он знал о том, что лавина была подстроена, и решил во что бы то ни стало наказать виновников. А кто виновен? Правильно, именно тот, кто убрал конкурента жениха с пути к сердцу принцессы. А кто появился на горизонте флиртующей роковой женщины, еще не успевшей снять траур? Невменяемый. Вот и стал он основным объектом страшной, справедливой мести. И в том, что ему не удалось в этом преуспеть, поражался больше всего Шислантулич. Ведь как медик он прекрасно понимал всю массу возможностей, которые имеет любой врач, прикасающийся к телу своего пациента. Ведь он мог подстроить все что угодно. «Не верится, но мы вместе с ним брали у тебя кровь на анализы и проводили самые интимные обследования. А я ему так доверял. Кто бы мог подумать, что мой коллега – убийца?» Атакос однорукий вообще высказался резко, по-военному. Если бы он убил Кремона, король бы нас казнил без всякой жалости. И по делам. Под собственным носом убийцу проворонили. Грош нам цена. Разошедшегося товарища Аздежон Лазан пытался успокоить незатейливой шуткой. Да вы оба еще просто слишком молоды. Вот когда поднаберетесь опыта с мое. И только хмурый герцог Каррангарский с явной неохотой признался. Любил я старого графа, любил. Было в нем нечто притягательное и душевное. А Элиза его еще больше любила. Именно поэтому, скорее всего, и на его сына любовь перенесла. Да вот, не сложилось у них в предначертании судеб. И что я теперь Дарине буду рассказывать? Ведь она в первую очередь с меня спросит. Он ведь и ее на своих руках нянчил, в детстве носик вытирал. По очереди со мной. В вещах Салива Паперри были найдены самые компрометирующие его предметы и вещества. Маленьких флакон с последней дозой эликсира Бегина Аздежон Лазан и герцог Каррангарский, как самые главные в отряде, решили просто уничтожить. Хоть и сделали это с непередаваемыми душевными муками, понимали, какое благо это средство может принести во имя справедливости. Но закон есть закон, и эликсир был уничтожен при многочисленных свидетелях. Гораздо больший ажиотаж вызвала находка в вещах покойного преступника небольшой коробки с прозрачной, откидывающейся вверх крышкой. Умирающий Паперри вскользь о ней признался, но знающий мелкие детали всего этого дела Шислан Туличи сам бы понял, что к чему. Потому что внутри коробки сиял один единственный огонек, и как древний артефакт не крутили, огонек всегда показывал лишь одно направление, то есть туда, где находился Кремон невменяемый. Потому что и эта коробка оказалась настроена на странный нарост в его желудке. А скорее всего каждое такое устройство фиксировало все прижившиеся в телах разумных шарики на окружающей его местности. Именно поэтому окруженный в заваленных пещерах отряд и был уверен в невредимости своего командира и до последней минуты верил в спешащую к ним помощь. Заодно и теплилась надежда, что молодой герой спасет и принцессу из лап неприятеля. Каково же было горе и отчаяние всех воинов и командиров, когда на восьмой день их блокады, после легкого землетрясения, огонек в коробке резко и навсегда погас. Мысли о смерти невменяемого, казалось, навсегда поселились в их сознании. Хотя жить все равно следовало, и духом они не пали. Брик Лазан стал готовить все силы отряда для отчаянного прорыва из закупоренного обвалами пространства. Тем более невероятная радость обрушилась на всех, когда через сутки из глухого, как проверялось ранее, прохода, появился гордо идущий Эльмитолан Вьюдраш. Над его головой сиял огромный светляк, а магически усиленный голос торжественно разнесся эхом по близлежащим пещерам. Прибывший представитель пригласил желанных гостей Большого мира на царский прием в их честь, добавив, что ее высочество принцесса Элиза Мэйви просила своих подданных поторопиться. На дружный вопрос о Кремоне невменяемом последовал сдержанный ответ о том, что великий воин изволит отсыпаться после трудов праведных, тогда как сама высокая гостья в данный момент занята поиском надлежащих ее рангу нарядов. Мол, прежние, во время путешествия слегка поизносились. Конечно, на этом эпизоде эпопея блокады так сразу не окончилась. Слишком невероятным могло показаться такое событие, а вернее, неожиданное приглашение. Все подозревающий герцог послал вначале двух добровольцев с несколькими вьюдорошами на разведку, тогда как прибывший посланник Эльмитолан и его помощники остались под пристальным наблюдением егерей отряда. Сам же Аздежон Лазан, усилившись дополнительной порцией магии, отправился сопровождать пару добровольцев отделенным сознанием. Вернулся он в тело только через 6 часов и с восторженным придыханием передал личный приказ ее высочества спешить к ней, а также короткое сообщение, что узурпатор казненный все вьюдороши согласны сотрудничать с королевством Спегота. И вот только тогда весь отряд стал выходить к великому пути, вынося свое имущество и тела погибших товарищей. Именно при выходе и захватили с собой тело Салива Паперри, и настоял на этом именно герцог Каррангарский, который предвидел реакцию на события как Элизы Мэйви, так и ее матери Дарины II. Как бы там ни было, но разоблачение главного покусителя на жизнь Кремона невменяемого являлось, пожалуй, единственной ложкой дегтя в бочке меда, славы и почестей, которая по праву должна была вылиться на победителей и открывателей целого подземного царства, новых разумных и великого пути. Да и за свою жизнь командиру теперь можно было не так опасаться. Хотя как раз в этом вопросе все 3 телохранителя не давали Кремону расслабиться и на мгновение. Практически это они настояли, чтобы при нем постоянно находился хоть один из них. Причем в любой обстановке, вплоть до секретных переговоров с кем бы то ни было. Невменяемый сразу же этим воспользовался, оставив возле себя более милую в общении Мирту, а своих товарищей Алехандро и Бабу загрузив по самые уши важными обязанностями и срочными заданиями. И тем ничего не оставалось, как заниматься порученным делом. Тем более, что каждый человек в эти дни был занят неимоверно. Барон Тулич для себя дела находил сам, и больше всего его заинтересовал круглый храм Рюдраши. Он почему-то был совершенно убежден в том, что это именно воздействие магии странного сооружения и помогло невменяемому избавиться от смертельно опасного нароста во внутренностях. А сам Кремон не спешил рассказать врачу обо всех косвенных методах лечения по той причине, что не имел права раскрывать тайну интимных отношений с принцессой. И если бы просто интимных, ведь тогда пришлось бы поведать всю историю до конца, что делать Элиза категорически запретила. Да оно и понятно, хоть ты и наследница престола, но избежать участи подопытного кролика ей бы вряд ли удалось. В данный момент профессор медицины интенсивно обследовал работу круглого храма и использовал для этого каждую свободную минуту. Если все здоровы, то я удаляюсь на свое рабочее место. В случае мигрени, вы знаете, где меня искать. Отыскали хоть несколько храмовых жрецов? Почти безразлично поинтересовался Кремон. К сожалению, посетовал Шислан Тулич, недавно мне привели сюда лишь одного молодого рюдраша, который только недавно прошел посвящение и почти ничего в устройстве древнего сооружения не понимает. По его словам, всей кухней храма заведовал некий одноухий и четверо его помощников. Но все пятеро тоже пали от руки смерчи Гроха. Ой, в веселом ужасе округлила Мирта свои глазища. Мне кажется, я с первого раза могу угадать, кого именно так нежно и ласково называют смерчи Грохом. Невменяемый сам прыснул смехом. Неужели они для меня такую кликуху придумали? Вполне логичное прозвище. Ведь все уверены, что ты можешь любого уничтожить грохочущим смерчем. А как народ назовет, так и войдешь в историю. Спасибо, не надо, обиделся молодой колдун. Как-то слишком вульгарно звучит, но это дело поправимое. Вот поработаю здесь несколько месяцев, все и вернется на круги своя. Привыкнут к моему нормальному и человеческому имени. А вы, конечно, идите, но с тех храмом как можно осторожнее обращайтесь. Мне кажется, в нем загадок побольше будет, чем в Великой Арке Перехода. Больше командовать было неким. Герцог Каррангарский и принцесса Элиза Майви удалились в свои покои, и только Мирта, держа дистанцию в 1 метр, тенью следовала за командиром. Все остальные были заняты и загружены по самое не хочу. Поэтому и невменяемый отправился к своим таинственным, ждущим раскрытия своих тайн, раритетам, явление владык народу. Хоть в недрах и не было природного освещения с небес, но все действия совершались в той же синхронности, что и на поверхности. Поэтому ранним утром все вокруг просыпалось, и жизнь в царстве вновь переходила в режим обеспокоенного муравейника. Побеспокоили и Кремона, который так и не вздремнул за ночь. От огромного стола с находками его прямо-таки силой выволок в тоннель Аздежон Лазан, который сам только что вернулся отделенным сознанием со стороны открываемого выхода. «Слушай», — возмущался Брик, — «это на тебя не похоже. Сидеть целыми сутками без движения, окаменеешь». Невменяемый обеими ладонями взлохматил у себя на голове шевелюру, потом интенсивно потер щеки, и только после этого стал отвечать. Зато извилины в мозгу не застаиваются, но все-таки повел своими мощными плечами и потянулся. Хотя часик интенсивной разминки не помешает. Вот и я о том же. Тем более, что пройти сквозь породы осталось совсем чуть-чуть, и торжественный выход в свет состоится на 1,5, а то и 2 часа раньше, чем планировалось. То есть, если мы поспешим, то обедать будем уже в Сали. Рад за вас. Да в том-то все и дело, что вряд ли тебе удастся здесь отсидеться в затворничестве. Практически все воины до единого настаивают на твоем присутствии при выходе. Сейчас сюда уже спешит принцесса, герцог и сам Лиламиль. Они уже будут одеты и не намерены даже слушать твои бессмысленные отговорки. Но ведь мне надо работать. Может, хватит толдычить о работе? Стал сердиться Аздежон на своего друга. Сколько можно? Одни сутки тебя не спасут, заодно и косточки разомнешь. И самое главное, что же ты за командир, если лично не вернешь свой отряд пред светлые очи нашей королевы? Так поступать не принято ни в одном порядочном государстве. Для этого вполне хватит и тебя вместе с Фелисом Рейне. Издеваешься? Или хочешь, чтобы нас заподозрили в твоей гибели? В общем, давай собирайся, выведешь отряд к столице, поздороваешься с королевой, сдашь ей лично в руки ненаглядную дочурку и сразу возвращаешься обратно. Ага, знаю я эти ваши поздороваешься. Потом неделю с приемов и парадов не вырвешься. Да ты что, мне не веришь? Я ведь сам сразу же сюда вернусь вместе с царем. А он более одного дня бросать на самотек реорганизацию своего царства не намерен. Так что уже послезавтра вечером ты вновь вернешься к этим своим игрушкам. Так это уже и не сутки, а считай, что двое. Невменяемый наморщил чело, в тягостных сомнениях, но в этот момент на помощь Аздежону привалила вся остальная тяжелая кавалерия. В коридоре оказалась одетой по походному принцесса, посвежевшей после отличного сна герцог Каррангарский и обвешанной синими лентами, его величество царь Вьюдорошей Лиламиль I. Все они чуть ли не хором и с возмущением набросились с упреками на Кремона Невменяемого и без обиняков обвинили в срыве наиважнейшего за последние тысячелетия мероприятия – единение Вьюдорошей с остальными разумными. «Мы и так на 200 лет опоздали», – добил последним доводом Лиламиль. «Хоть ты и сделал для царства больше всех, но история тебе не простит даже часовой задержки». Заметив, с какой жалостью молодой колдун оборачивается на свое заваленное разными вещицами помещение, царь добавил, «Торжественно обещаю, что до твоего возвращения из этого жилища и пылинки не пропадет. Ну, если так, и уже через 10 минут вся процессия Вьюдорошей и людей отправилась по древнему тоннелю на север. На этот раз использовали для передвижения самый скоростной из имеющихся здесь вид транспорта. В уже знакомые Кремону и Элизе по плену телеги были впряжены странные животные. Они отдаленно напоминали жутких шурпанов, но были раза в два выше, в полтора раза короче и с шестью более стройными, длинными лапами. Именно поэтому они тащили телеги легко, плавно и с довольно порядочной скоростью быстро бегущего человека. Расположившийся рядом с командиром Бабу сразу же дал исчерпывающее пояснение. Эти тягловые животные даже прежним царем редко использовались. Называются они ларпаны и питаются практически всем, что можно разжевать и проглотить. Но в основном пастухи их взращивали в нескольких пещерах, где произрастает губчатый и очень осклизлый на вид мох. Вывели эту породу когда-то очень давно от вида ядовитых шурпанов, но в данный момент в недрах их насчитывается всего лишь 50 единиц. Зато ларпаны очень выносливые и через 4 часа, как я понял, мы должны быть на месте. А сидящий с другой стороны Алехандро, который обследовал по заданию Кремона участок пути, ведущий на запад, добавил, но если удастся запустить в работу те тележки, которые я видел в Железном городе, то никакие ларпаны не понадобятся. Невменяемый еще не успел перекинуться с баронетом Шиловски даже единым словом, поэтому дернулся от нетерпения. Да рассказывай быстрей, неужели Железный город и в самом деле существует? Существуют. У меня до сих пор перед глазами стоят эти комнаты на огромных колесах. Прежние цари тоннели залили еще давно и практически только легенды да старые сказки указывали на конкретное место. А когда сделали проход и вошли во внутренние необъятные пещеры, то никто не мог долгое время высказаться внятно, только мычали да руками размахивали. Но самое ужасное и обидное, что запустить все те огромные кареты Железного города вряд ли кто сумеет. Кремону сразу припомнились величественные дороги из стальных полос в толщах сарфитовых долин и то, с какой ловкостью и лихостью маленькие таги управлялись с самодвижущими повозками. Поэтому он только уверенно выдохнул. Сумеют. И очень скоро. Ну а пока ты мне давай описывай все, что видел до малейших подробностей. Тем более что рассматривать нам по пути особо нечего. Поселки Вьюдорошей убрали все до единого, и наверняка отмечают свое великое переселение в озерный край рыбными пиршествами. Кстати, обернулась к ним сидящая впереди Мирта и раскрывая нечто наподобие плетеного баула. «Предлагаю позавтракать прямо в пути и выслушать доклад моего братца, совместив, так сказать, приятное с полезным». Мужчины сразу же рыкнули с удовольствием, ведь в предвыездной суматохе никто не успел подкрепиться, а командир в очередной раз похвалил свою телохранительницу. «Что бы мы без тебя делали?» 4 часа пролетели незаметно, и вот уже вереница повозок приблизилась к самому ярко освещенному месту в древнем тоннеле. И, пожалуй, никто из людей, кто этого действа еще раньше не видел, не пожалел о своем здесь присутствии. Им повезло лично наблюдать одно из самых больших чудес мира тройной радуги. На их глазах пещерные матки, под руководством пастухов, преобразовывали прочнейшие скальные породы в крупнозернистый песок темного цвета. Огромные туши животных достигали 15 метров в длину и диаметр их круглых тел достигал 2 метров. Хоть они и походили чем-то на червей, но сравнивать их с такими никчемными созданиями язык не поворачивался. Скорее они были ближе по своей сути к китам, только те бороздили океанские просторы, а эти могли пронзать любые горные кряжи и скалистые массивы. Пещерные матки своими гигантскими мордами с присосками впивались в породу перед собой, та покрывалась трещинами, отламывалась кусочками и проваливалась во внутренности бездумных магических созданий, а потом из хвостовой части высыпался чуть влажный, но вполне удобный для уборки песок. Проворные вьюдороши грузили отходы лопатами на тачки и постоянным ручейком сваливали потом в две отрытые в глубину штольни. Видимо, под тоннелем хватало заранее обозначенных пустот, и те могли использоваться именно в таком случае. Ошеломленным людям дали пояснение и об обратном действии пещерных маток. Для того, чтобы закрыть любой проход или тоннель, им подносили песок или куски камней в обратном порядке и закидывали лопатами прямо в пасти. Но тогда из конечной части матки вытекала порода такой консистенции, словно расплавленная магма из жерла вулкана. Правда, температура ее была всего лишь чуть больше 100 градусов. Через несколько дней порода застывала окончательно, и ни один эксперт не мог отличить структуру пробки от окружающего пространства. Именно поэтому долгие тысячелетия люди и не могли отыскать подземное царство. Да и сам конечный участок пути был заделан на глубину 150 метров, и проникнуть отделенным сознанием сквозь такую толщу никому не удавалось. А если бы кто и решился на такое, то сохраняемая на прилегающем отрезке тоннеля мгла не дала бы рассмотреть сути назначения слабо ощущаемой пустоты. Глядя на действия пастухов, у большинства людей зародились вполне логические мысли. Ничего подобного раньше в мире не было, и никакая ранее известная магия не в силах была так преобразовывать толщи планеты. А посему получалось, что вновь открытая разумная ветвь существ ни в коей мере не войдет в этот мир нищий попрошайкой, и с новой экономической силой придется считаться всем без исключения. А в будущем, если вьюдороши сохранят за собой монополию выпаса и разведения пещерных маток, то только прокладка новых тоннелей сделает их царство одним из самых богатых в мире. Посему королевству Успегата просто невероятно повезло захватить лидерство в переговорах и застолбить за собой самые дружественные и взаимовыгодные отношения. Практически уже сейчас, прямо на ходу, герцог Каррангарский набрасывал костяк основных договоров, которые он вместе с Дариной II попытаются подсунуть царю вьюдорошей после торжественных приемов. Конечно, все в нетерпении ожидали самого главного события последних часов – появления первого отверстия в большой мир. И вот одна из пещерных маток весьма странно задрожала, а затем быстро подалась назад из переплетения своих товарок. Через минуту пастухи касаниями своих лапок упокоили животное, и она, свернувшись гигантским бубликом, развернулась и поползла в сторону штолен. А там, где она находилась раньше, появилось светлое пятнышко. Вскоре это пятнышко увеличилось до метра в диаметре, и потом и до трех, и вот тогда уже всех маток, их опекуны и поводыри стали отзывать назад. Оставалось только удивляться, как такие извивающиеся бубликами монстры не затаптывали насмерть маленьких, по сравнению с ними, вьюдороши. Но вот все матки вытянулись в своем движении вдоль одной стенки древнего тоннеля, а первые егеря под предводительством Аздежона проскользнули к образовавшемуся выходу. И тут же с той стороны послышались радостные крики узнавания и приветствий. Еще через минуту выяснилось, что посланные ранее окольным путем эльмитоланы спешили изо всех сил и таки выбрались на поверхность раньше всего остального отряда. Буквально час назад они вывалились в тоннель вместе с бойцами дальнего дозора, оставленных в засаде возле пролома, и донесли томящимся в ожидании посыльным радостную весть. Тут же было отправлено сообщение в столицу, а к пробке поспешили все, кто находился в самом тоннеле и возле утерянного пути в радиусе 1 километра. Напряженное ожидание того стоило, на их глазах свершилось очередное чудо. Монолитная глыба раскрошилась, а потом и вообще украсилась странной дырой, в которой виднелась жуткая пасть. Потом отверстие увеличилось, и перед встречающими появилась счастливая физиономия Аздежона Лазана. Практически с той минуты под сводами древнего сооружения не умолкали радостные крики, приветствия и поздравления. Вся вереница телег преодолела участок до открытого места под занвалем за полчаса, а еще через полчаса, на околицах Сали, состоялась первая историческая встреча первых лиц государства Спегата и подземного царства. Дарина II успела одеться так великолепно, сказочно и блистательно, что Лиламиль I, в своих синих лентах, смотрелся возле нее как бедный родственник дворцовых собачек, но тот почет и подчеркнутое внимание, которое ему оказывала королева, совсем растопил ледок недоверия и неловкости, которые иногда читались на мордочке Вьюдраша. На месте встречи тоже процессия долго не задержалась, для обмена любезностями и заверений в вечной дружбе хватило четверти часа. Зато потом целый час продолжался торжественный въезд делегации Вьюдраши в столицу Успегата. Такого ажиотажа мир не знал наверняка во всем исторически обозримом прошлом. Вряд ли нашелся в Сали хоть один житель или гость, который бы не поспешил лично увидеть и рассмотреть никому ранее невиданные разумные создания. Создавшееся столпотворение превзошло все здравые смыслы. Люди вываливались из лопнувших окон, падали вниз с рухнувшими балконами и гибли под обвалившимися под тяжестью зевак фронтонами. В общем, триумфальный праздник единения завершился для многих горожан и гостей столицы весьма печально. Несколько десятков погибших и больше полутора сотен покалеченных. Но эти данные поступили на стол к ее величеству только через несколько дней. А пока она восседала в удобном троне на широкой платформе, и рядом с ней раздавала приветствие направо и налево покрытое шерстью и несколькими лентами полутораметровое существо. Еще с десяток таких же существ размахивали своими лапками на повозках позади венценосных правителей. И в народе уже прекрасно знали, кто это и как они называются – вьюдраши. Поэтому здравицы в их честь подхватывались людьми с невероятной охотой и воодушевлением. Да здравствуют вьюдраши! Да здравствует Дарина II или Ламиль I! Ура! Не меньший ажиотаж царил и на королевской кухне. Повара показывали чудеса в скорости приготовления роскошных блюд, а лакеи буквально летали по пиршественному залу, сервируя столы серебром с фамильными вензелями древнего рода Майви. То ли королева предвидела такой шикарный банкет, то ли сумела должным образом настроить своих подданных работать с полной самоотдачей, но грандиозный пир был приготовлен в рекордно сжатые сроки. В такие же сроки сумела собраться на торжественный прием и вся аристократическая знать столицы. Поэтому в тронном зале, во время официальной части встречи буквально яблоку негде было упасть. Впрочем, как и чуть позже, когда все уселись за пиршественными столами, именно в банкетном зале, королева Спегата величественно встала и обратилась, в образовавшейся тишине к царю Вьюдраши с короткой речью. «Отныне наши народы едины. Каждый человек моего королевства обязан защищать Вьюдраши и помогать адаптироваться к большому миру. Надеюсь, что взаимопонимание и дружеские отношения между нами сохранятся навсегда». Лиламиль все-таки был шокирован таким пышным приемом, поэтому сумел ответить еще короче. «Несказанно рад, что единение состоялось. Да здравствует мир тройной радуги». Дальше пошло общение в более непринужденной обстановке. Практически каждому хотелось услышать достоверные новости из уст членов экспедиции и тут же обсудить их с другими соседями по столу. Разве только монархи обоих государств под видом светской беседы стали конкретно обозначать размеры пути предстоящего вассального договора. Причем Дарина II ухитрялась не только мило и доверительно общаться с царем Вьюдраши, сидящего от нее справа, но и выслушивать короткие и сжатые комментарии своей дочери слева. Помимо этого за спинами высоких договаривающих сторон стоял, полностью игнорируя застолье, герцог Каррангарский. Филисрей не успевал давать комментарии и пояснения сразу обоим монархам одновременно. Практически за два часа так званого обеда и решилась основная структура предстоящего договора. А скорее всего у герцога давно были заготовлены варианты на любой случай жизни. И теперь он только настойчиво и успешно притворял их в конкретное соглашение. Дисгармонию в беседу монархов вносило только одно обстоятельство. К завершению обеда они оба все чаще и чаще стали бросать взгляды в сторону сидящего за тем же столом напротив, но гораздо правее, прославленного командира отряда. Кремон тоже заметил эти взгляды, совершенно непонятные и противоположные по своей сути. Могло показаться, что Лиламиль удивлен бездействию невменяемого в переговорах, тогда как Дарина посматривала на молодого колдуна с какой-то материнской тревогой и беспокойством. И, в конце концов, именно она первая неожиданно с досадой поморщилась и заволновалась еще больше, увидев кого-то в середине зала. Кремон тоже быстро оглянулся и заметил пробирающегося к нему полковника Такоса Однорукого. Тот вскинул руку, пытаясь привлечь к себе внимание, потому как, судя по плотному строю лакеев с явно военной выправкой, телохранители королевы всеми силами сдерживали рвущегося вперед маркиза. Могло показаться, что тот спешит с очень важным сообщением, но его ни за что не хотят пропустить. Невменяемый быстро повернулся к владычице Спегата, встретился с ней взглядом и всем своим видом выразил недоумение происходящим. Дарина II тяжело вздохнула, с сожалением развела руками, словно оправдываясь перед молодым героем, и встала для произнесения слова, при этом еще и своим пальчиком приказав строптивому полковнику оставаться на месте. Во всем зале быстро повисла полная тишина, и все взгляды скрестились на королеве. «Уважаемый Лиламиль», легкий кивок в сторону Юдраша. «Дамы и господа, как неприятен этот праздник, но и его на короткое время придется прервать по независящим от нас причинам». Она уставилась прямо в глаза невменяемого, и тот сразу же почувствовал себя словно на сковородке от сотен других, скрестившихся на нем взглядов. Благо хоть сразу же задействовал магическое охлаждение всего тела и попытался прикрыть свою ауру намертво. Что-то в таком начале речи королевы ему не понравилось, что-то здесь было не то. Да и эта попытка полковника Однорукого прорваться к нему могла насторожить кого угодно. Моментально перебрав в своей памяти все прегрешения последних недель, Кремон только исподобился, что прогнать красочные картины пребывания в круглом храме Вьюдраши. Неужели владычица Спегата уже и об этом знает? Но полное недоумение в глазах Элизы Майви тут же отогнало эти нелепые мысли. К тому же вины даже в этом случае молодой колдун за собой не чувствовал. Оставалось только дождаться окончания речи и выяснить, что такого могло произойти. «Не хотелось омрачать наш великий праздник расставанием», — продолжила королева и тут же сделала печальную паузу. «Только вот порой обстоятельства складываются совсем не так, как нам бы хотелось. Мне удалось вырвать у судьбы эти несколько часов, и я надеюсь, что мой кузен меня за это простит». Новая многозначительная, хорошо выверенная пауза. «Поэтому и 10 лишних минут я вполне имею в своей власти, и хочу первым делом наградить самого большого героя нашего времени, того, кто является непосредственным виновником нашего торжества, того, кто совершил невероятное и осуществил мечту всех наших предков, того», — голос королевы зазвенел от выплескиваемых эмоций, и вся она словно помолодела, — «кто открыл для наших народов утерянный путь и кто, не щадя своей собственной крови, приближал этот великий день единения». Дарина II набрала в грудь больше воздуха и выкрикнула с завидной силой: «Слава Кремону Невменяемому!» Кажется, она перестаралась, и ей удалось невероятно наэкзальтировать присутствующую в банкетном зале публику, потому что ответный рев вряд ли можно было назвать восхвалением, скорее дикой, захлебывающейся истерикой. От мощной звуковой волны, заметавшейся по объемному помещению, лопнуло несколько стекол в огромных витражах, вдребезги разнеслось около сотни фужеров из тонкого хрусталя и вышло из строя с десяток магических светильников на длинных металлических цепях. Ошарашенный таким вниманием, невменяемый был быстро припроважен прямо к королеве. Пришлось выполнить правила этикета и под непрекращающиеся здравицы в свою честь преклонить колено и приложиться губами к королевской ручке. А когда он вновь встал на ноги, уже немного успокоенный, то с округлившимися глазами заметил сбоку от Дарины II целую очередь выреженных распорядителей, и каждый из них держал на руках атласную подушку с какой-нибудь наградой или орденом. А дальше началось награждение, немного странное и не соответствующее никаким этикетам, ведь подобные мероприятия всегда проводились в тронном зале, в крайнем случае, на площади перед дворцом или прямо на поле боя, но чтобы вот так, прямо у столов. Герольд зычным голосом выкрикивал название очередной награды и добавлял пояснение, за что конкретно вручается, хотя все пояснения могли свестись к одной фразе: «за заслуги перед королевством Спегата». Сама же владычица вышеназванного государства без устали цепляла, прикалывала и навешивала на молодого колдуна ордена, медали, ленты с бриллиантовыми бантами и вообще уже немыслимые по конфигурации награды. Через 5 минут обалдевший герой стал похож на сплошное, цельно сделанное украшение, которое вдоль и поперек обвили разноцветными лентами. Лишь только осознав, что беспримерная в истории церемония награждения закончилась, он вышел из ступора и нашел в себе способности прошептать: «Ваше Величество, а к чему такая спешка?» На что Дарина II ответила заговорщическим бормотанием ему на ухо: «Меньше знаешь, крепче спишь». «Да, мне кажется, что при всем желании я все равно сегодня не усну». «Тоже верно угадал, но это уж не моя проблема». Затем королева отстранилась от героя, поощрительно похлопала его по плечу и вновь повернулась лицом к залу. Теперь шум и гул стихал намного дольше, все-таки эмоции до сих пор спонтанными волнами прокатывались среди пирующих. И наверняка каждый понимал, ничего подобного в своей жизни ему увидеть и пережить не удастся. Как оказалось, не все еще сюрпризы на сегодня были раскрыты. Относительная тишина в зале была восстановлена, а владычица Спегата продолжила удивлять.